Василий Акимович Никифоров-Волгин. Крещение. Сегодня великое освящение воды. Мы собирались в церковь. Мать сняла с божницы сосудец с остатками святой воды и вылила ее в печь, в пепел, ибо грех выливать ее на места попираемые. Отец спросил меня: «Знаешь, как прозывается по-древнему Богоявленская вода? Святая Агиасма». Я повторила это как бы огнем вспыхнувшее слово, и мне почему-то представился недавний ночной пожар за рекой и зарево над снежным городом. Почему слово «агиасма» слилось с этим пожаром, объяснить себе не мог. Не от того ли, что страшное оно? На голубую от крещенского мороза землю падал большими хлопьями снег. Мать сказала: «Вот ежели и завтра Господь пошлет снег, то будет урожайный год». В церковь пришли все заметеленными и румяными от мороза. От замороженных окон стоял особенный снежный свет, точно такой же, как между льдинами, которые недавно привезли с реки на наш двор. Посередине церкви стоял большой ушат воды и рядом парчевый столик, на котором поставлена водосвятная серебряная чаша с тремя белыми свечами по краям. На клиросе читали пророчества. Слова их журчали, как многоводные родники в лесу, а в тех местах, где пророки обращаются к людям, звучала набатная медь. «Измойтесь и очиститесь, оставьте лукавство пред Господом, жаждущие, идите к воде живой». Читали 13 премий, и во всех них струилось и гремело слово «вода». Мне представлялись ветхозаветные пророки в широких одеждах, осененные молниями, одиноко стоящие среди камней и высоких гор, а над ними янтарное библейское небо и ветер, развивающий их седые волосы. При пении «Глаз Господень на водах» вышли из алтаря к народу священник и диакон. На водосвятной чаше зажгли три свечи. Вот и в церкви поют, что на водах голос Божий раздается, а Гришка не верит. Плохо ему будет на том свете. Я искал глазами Гришку, чтобы сказать ему про это, но его не было видно. Священник читал молитву: «Вели еси, Господи, и чудно дела Твоя. Тебе поет солнце, Тебе славит луна, Тебе присутствуют звезды, Тебе слушает свет». После молитвы священник трижды погрузил золотой крест в воду, и в это время запели снегом и ветром дышащий богоявленский тропарь: «В Иордане крещающуюся Тебе, Господи, троическое явися поклонение», и всех окропляли освященной водою.